ни воды, ни больших вязких болот, ни глухой непролазной чищобы не страшатся сильные лоси. Всюду бродит по лесу лоси. Переходят болота, переплывают широкие реки и глубокие лесные озера. Там, где люди не обижают лосей, доверчиво выходят они из леса. Нередко люди видят лосей на окраинах селений и городов. Случается, забредают они в сады и подгородные парки. Настоящие охотники берегут, не стреляют лосей. Любуются они большими и красивыми животными, не причиняющими вреда человеку. Ночь в лесу. Наступила теплая ночь в лесу. Светит луна на окруженную лесом поляну. Стрекочут ночные кузнечики. В высокой траве без отдыха кричат длинноногие проворные карастели. Трусь, трусь, трусь, трусь, трусь, трусь! Со всех сторон слышится и громкий хриплый крик. Беззвучно носятся в воздухе летучие мыши. У края тропинки там и там зажгли зеленые фонарики светляков. Тихо в ночном лесу. Чуть слышно журчит скрытый лесной ручеек. Душисто пахнут ночные красавицы фиалки. Вот проковылял, хрустнул сучком, отправляясь на промысел заяц-беляк. Отбросив легкую тень на поляну, пролетела и скрылась сова. В глубине леса вдруг ухнул и захохотал, как в страшной сказке, филин-пугач. Испугалась филина, проснулась в гнезде, робко пискнула лесная маленькая птичка. Осень в лесу. Пришел сентябрь. После знойного лета, после августовских теплых дней, наступила золотая осень. По опушкам лесов еще растут грибы, красноголовые подосиновики, зеленоватые и розовые сыроежки, скользкие грузди и душистые рыжики. На старых больших пнях жмутся друг к дружке тонконогие опионки. В маховых болотах ожерельем рассыпана по кочкам румяная клюква. На освещенных солнцем лесных полянах краснеют гроздья рябины, чистый прозрачен воздух. Далеко слышны звуки, отчетливо разносятся голоса. На дне лесного ручья виден каждый камешек, каждая тонкая травинка. По прозрачному высокому небу бегут и бегут облака. В погожие дни многие готовятся к отлету. Уже улетели ласточки, быстрокрылые стрижи. А остаются зимовать рябчики, тетерева, куропатки. В шумные стайки собираются скворцы, улетают на юг певчие птицы. Дальний путь отправляются дикие гуси, покидают родные болота длинноногие журавли. Улетают журавли. В золотые осенние дни собирались к отлету журавли. Готовясь в далекий путь, покружили они над рекой, над родным болотом. Собравшись в стройные косяки, потянули в дальние теплые страны. Через леса, через поля, через шумные города, высоко в небе летели журавли. В глухом лесу, на краю болота, остановились на отдых. Еще до рассвета проснулись чуткие журавли. Чуть брезжит над рекой, над лесными черными макушками, ранняя зорька. Темным и мрачным кажется в эту пору глухой лес. Один за другим журавли поднимаются с болота. В этот ранний час в лесу просыпаются птицы, бегают по берегу проворные кулики. Скоро взойдет над рекой и лесом веселое солнце, все тогда засияет, все переменится в осеннем темном лесу. Высоко поднимутся журавли. С высокого ясного неба услышим их прощальные голоса. До свидания, журавли, до радостной встречи весною. Беляк. По лесу прошли лоси.